Алло, Валентина Петровна. Какое? Я хотела узнать, как у вас там дела. Я так по вам скучала. Нахуй у тебя мои дела? Ну, блин, Валентина Петровна, у вас это... Вы мне вообще раздадите на 5 дней? Чего, блядь? Вы мне квартиру сдадите на 5 дней. Кстати, а как вашу дочку зовут? Да, может тебе 3 квартиры дать? Одной мало, блядь. Опять можете? Где нахуй, сука?